«Зрение, сверху буду я», — говорил я громко, и все мои слова прекрасно долетали до слушателей, собравшихся вокруг арены. Услышав, что я сказал, гости зашушукались, и среди них раздались смешки, а какой-то невидимый мне мужик откровенно заржал. Лицо князя перекосило, то ли он боролся с улыбкой, то ли с раздражением для сохранения приличий, непонятно. Заметив, что Филе по-прежнему лежит на песке, только приподнявшись на локтях, я сделал шаг в ее сторону. «Дорогая, вставайте, лежать на холодной земле вредно для здоровья», — сказал я, протягивая ей руку. Проигнорировав мой заботливый жест, Филия сама поднялась с земли и, сделав шаг ко мне, тихо прошипела, яростно глядя мне в глаза: «Языкастый ублюдок». Затем развернулась ко мне спиной и, гордо закинув голову, пошла на выход, не обращая внимания на толпу гостей, расступающуюся перед ней с шушуканьем и смешками. Я посмотрел на князя и, пожав плечами, с недоуменным видом развел руками, мол, и чего это она, отец и дочь. Слезы собирались на кончиках длинных густых ресниц в большие капли и срывались вниз по щекам, оставляя на них длинные мокрые дорожки. Филия и не думала их вытирать, она их не замечала, она, ничего не видя, безотрывно смотрела в окно, скрестив руки на груди. «Госпожа, прошу вас, не плачьте. Ты же говорил, Франк, что у меня все хорошо получается». С рыданием в голосе, не оборачиваясь, ответила Филия. «Говорил, и вот, такой позор. Значит, ты меня обманывал, и я ничего не умею, глупая, маленькая девочка. Госпожа, вы никогда не тренировались против противника с двумя клинками. У нас никто не владеет таким боем. Даже не знаю, справился бы я с ним. Он очень быстр. Не нужно меня жалеть». Чуть повернув голову от окна, с надрывом в голосе произнесла Филия: «Я говорю так, как есть. Если бы он захотел, то за поединок он мог убить вас несколько раз, дура», — прошептала Филия, закусывая нижнюю губу. Раздались шаги, и вошел хмурый Гессин. Он осмотрелся, задержал взгляд на плачущие окна Филии и глубоко вздохнул. «Ладно, Франк, иди, а мы тут поговорим». Франк молча поклонился и вышел из комнаты. В комнате наступила тишина, нарушаемая только шмыганием Фили. «Эхихихи», — начал князь, — «уж не знаю, доживу ли я до твоей свадьбы. Каждый день что-то новенькое. Фили, ну чего ты добиваешься?» «Чего я добиваюсь? Я хочу, чтобы ко мне перестали относиться, как к вещи, чтобы все решали за меня. Я не кукла, которую можно поставить туда, посадить сюда, и она будет молчать и счастливо улыбаться. Я живая, и у меня есть душа». «Понятно, эхе, понятно, но и у меня есть душа, и я хочу, чтобы моя дочь была жива и счастлива». «Счастлива с этим чудовищем, которое ты нашел для меня в мужья. Ну, он достаточно своеобразен, но, может, не так все плохо. Вероятно, у него есть и положительные качества. Поживешь с ним, присмотришься, наверняка они найдутся. Не может же быть, чтобы у человека не нашлось ни одного положительного качества. Вот сам и живи с ним, и ищи эти качества, а я не буду». Князь глубоко вздохнул. «Значит, ты смерти моей хочешь?» — спросил он. Филия промолчала, глядя в окно. «Ты же знаешь, что княжество я не брошу. Тут могилы моих предков, моего отца, деда и твоей матери тоже. Я тут вырос, ты тут выросла, я был тут счастлив. И что, отдать это все на поругание какой-то банде наемников? Без роду, без племени?» Филия молчала, упершись лбом в стекло. «Ну, если я тебе безразличен, то подумай о своей нянюшке, служанках, Франке, Рыжике, наконец, что с ними будет? Скажи мне, почему я должна жертвовать собой ради других?» — прошептала Филия. «Почему? Потому что ты княжеская дочь, вот почему». Филия в ответ шмыгнула носом. «Дочь, прошу, не рви мне сердце», — с болью в голосе произнес Гессин. «Не плачь, все наладится, вот увидишь, все будет хорошо». «Не знаю», — прошептала Филия, глядя сквозь слезы в окно. «А я знаю», — с уверенностью в голосе сказал Гессин. «Уж поверь мне, поверь своему старому отцу». «Ты мне веришь?» — Филия неохотно кивнула головой. «Ну вот и хорошо, тогда успокойся и пойди поговори с Ариадором». «Зачем?» — слабым голосом спросила Филия, вытирая стекающие по щекам слезы. «Успокой его, поговори с ним, скажи, что все в порядке». «Успокой? Зачем? Он, по-моему, тут единственный, кто ни о чем не беспокоится. Зря ты так о нем думаешь. Видела бы ты его глаза, когда ты возилась с Леронтом». «С Леронтом? возилась, он мой родственник, и пусть Тереодор засунет свои гнусные измышления куда захочет», — возмущенно сказала Филия, оборачиваясь от окна к отцу. «Дача, ну нельзя же так, кстати, что там с Лером?» Целитель сказал, что это последствия какого-то сильного потрясения. Ему дали лекарство, и он сейчас спит, проснется завтра. «Ага», — ухватил себя рукой за подбородок князь. «Понятно, значит, завтра. И все-таки я тебя как отец очень прошу, сходи к жениху». «Зачем?» — снова спросила Филия, отворачиваясь к окну. «Ну поговори ты с ним, без посторонних. Может, найдете общий язык. Вы так ни разу не поговорили. Кто в этом виноват?» — прошептала Филия. «Ну, Фили, ну я умоляю, ну для меня, сходи, поговори». «Сходишь, а?» — Филия медленно и неохотно кивнула. «Спасибо, ты замечательная дочь, сходи». «Пойдешь, завтра?» – тихо сказала Филия. «Сегодня я не в силах, не заставляй меня». «Ну хорошо, хорошо, завтра. Конечно, отдохни, а я пойду. Гости, будь они неладны, ни минуты нельзя оставить без присмотра. Отдыхай». Князь поднялся и торопливо прошел к выходу, словно боясь, что Филия передумает. «Пух!» – хлопнула закрывшаяся за князем дверь. «И-и-и!» – тихо завыла Филия, уткнувшись лбом в стекло и не обращая внимания на вновь хлынувшие потоком слезы. «И-и-эри, сихотский кабан», — пробормотал я, массируя свой живот. Вечер предыдущего дня, как обычно, закончился обжираловкой. Сначала я сидел за столом у князя и пробовал кабана в трех видах: жареном на углях, тушенном с овощами и вяленом. Князь был сама любезность, чуть ли не сам подкладывал мне на тарелку кусочки вепря. Выглядел он, я бы так сказал, растерянно, может, даже немного испуганно. Филии не было. Нажравшись до отвала и заскучав до выворачивающей челюсти зевоты, я решил пойти завалиться спать, потому что не представлял, чем еще можно заняться. Но слинять по-тихому мне не удалось. Я опять был зазван за стол к друзьям Белогура. В этот раз они мусолили тему рыбалки. Посидел, послушал, покивал. Пить я с ними не стал, объясняв это наличием у меня невесты, а на самом деле просто не желая отправиться с ними ловить рыбу из какой-нибудь бочки с вином в подвалах князя. Наличие невесты засчитали уважительной причиной, посочувствовали, поговорили о странностях женской натуры. Потом меня попросили поделиться своими впечатлениями от моего лежания на Фили. Как невеста, на ощупь, будь я такой же тепленький, как они, я, мож, чего бы и порассказал, но в трезвом виде это было бы не смешно, и поэтому я по-быстрому закруглил беседу и пошел к себе, с четким намерением лечь спать. Но поспать мне не удалось. Сначала вкус жира дикого вепря во рту, которым меня усиленно подчивал князь, не давал мне уснуть первую половину ночи. Но как только желудок наконец справился со съеденным, наступил черед матраса. В матрасе внезапно обнаружились комки. Причем, комков было так много и располагались они так замысловато, что, каким бы я зигзагом не изгибал по матрасу свое бедное тело, всегда находилось несколько штук, которые давили в самые чувствительные места. Я с тоской вспоминал свою кровать в Эсферта, ортопедические матрасы земли, и проклинал этот убогий мир с его жирными вепрями, комками в матрасах и тупыми жителями, не способными сделать хотя бы нормальные кровати. Короче говоря, ночь была ужасной, и заснул я только под утро, окончательно измучившись от верчения на этом проклятом ложе. Но и утро решило сделать все, чтобы я не расслаблялся. Мало того, что я просто не выспался, так еще вепрятина переместилась за ночь в кишки и теперь развлекалась там тем, что периодически завязывала их в узел, а затем медленно отпускала. Посланная за Фестером Лора вернулась одна, но с ценным советом: надо меньше жрать. Магистр, похоже, все еще дулся на меня за вчерашнее, поскольку ценный совет приложить было ни к чему. Я забрался в кресло в ожидании, когда оно само пройдет. Так что утром я сидел в кресле не выспавшийся и злой, маясь животом и ругаясь про себя при особо сильных схватках в кишках. Пум! Хлопнула дверь. «Князь Ириадор, я хочу с вами поговорить», — раздался голос Фили. Сколько холода-то в голосе, ну прям снежная королева. «А что, мы уже так близки, что можно врываться ко мне без стука?» «Не, ну это уже наглость, обойдется без поклонов». Я недовольно разглядывал вошедшую ко мне в комнату невесту. «Я весь внимание», — ответил я, продолжая расслабленно лежать поперек кресла, перекинув ноги через левый подлокотник. В такой позе живот болел меньше всего. Увидев, что я не собираюсь вставать и приветствовать ее. Филия гордо вскинула голову и гневно раздула ноздри. «Князь, вы мне омерзительны, и я не желаю быть вашей супругой», — громко заявила она, бодро начала. «Чудный характер у девушки. Ну ладно, поговорим. Это самая замечательная новость, услышанная мною за последние несколько дней», — ответил я, придав радости своему голосу. «Значит, я теперь могу заняться своими делами и не тратить свое время на такое дурацкое занятие, как свадьба. А какой праздник будет у Седрика и его людей, когда они узнают, что вы мне отказали?» — продолжил я с сарказмом. «Ведь теперь ничто не помешает им познакомиться с вами поближе. Причем это произойдет не далее, чем следующим летом. Я думаю, что такой приз, как вы, придаст им дополнительных сил и отваги при штурме вашего замка. Негодяй, ты подло пользуешься моей безвыходной ситуацией», — яростно сверкнув на меня глазами, воскликнула Филия. «Нужна ты мне», — подумал я про себя, прислушиваясь к своему животу. «Больно большого мнения о себе. Дорогая Филия, вы совершенно несправедливы ко мне. Мое желание взять вас в жены продиктовано исключительно вашей несравненной красотой и вашим чудным характером, который я имею счастье наблюдать сейчас вблизи», — иронично сказал я, устраиваясь поудобнее в кресле. «Не смей меня так называть». «Как, дорогая? А как же тогда? Может, лапушка? Подонок. Послушай, ты сюда оскорблять меня приперлась, или мне уже начинать разочаровываться в твоих умственных способностях?» — грубо спросил я, надеясь привести в чувство входящую в раж Филию. «Негодяй». Я не стал отвечать и спокойно разглядывал разъяренную девушку. Не получив ответа, Филия яростно сцепила зубы и начала усиленно дышать носом, видно, пытаясь успокоиться. Я смотрел на ее высоко вздымающуюся грудь и молчал. «Я хочу заключить с тобой соглашение», — немного успокоившись, с непримиримостью в голосе сказала Филия. «Оригинальный способ заключать соглашение: сначала нахамить, а потом начать договариваться. Или я так ей противен, что красавица при виде моей персоны теряет разум? Тоже вариант. Я весь внимание», — повторил я уже говоренную мной фразу. «Князь, я согласна выйти за вас замуж при условии, что у нас с вами потом не будет никаких личных контактов», — гордо закинув назад голову, официальным тоном произнесла Филия. «Да я и не собирался иметь с тобой никаких личных контактов», — подумал я про себя, но спросил совершенно другое, сделав при этом изумленное лицо. «А что вы подразумеваете под личными контактами? Мы спим в разных спальнях», — отрезала Филия. «Подумать только, какая потеря. Как там один сказал, сколько в жизни смешных потерь, это будет страшная жертва с моей стороны», — скорбным голосом произнес я. «А что я получу взамен, если соглашусь на нее?» «Как что?» — удивилась Филия. «Разве княжество тебе мало? А если я откажусь от свадьбы с вами, то вы потеряете княжество и жизнь, не так ли?» — спросил я ее. «Вам не кажется, что вы несколько запуталась? Лично мне представляется, что за мое согласие на свадьбу мне положены дополнительные награды». Филия открыла было рот, чтобы что-то сказать, секунду помедлила, потом захлопнула его и плотно сжала губы, с ненавистью глядя на меня. «Ну и что ты будешь делать дальше, гордая моя?» Я не отрывал от нее глаз. «Ты пожалеешь», — опустив голову и глядя на меня из-под бровей, с угрозой в голосе прошипела Филия. «Дорогая, вы плохой переговорщик. Не успев чего-то предложить, вы уже переходите к угрозам. Так переговоры не ведут», — сказал я и, переходя на «ты», продолжил. «Я, впрочем, тоже не в восторге от перспективы спать с тобой, и поэтому в нашем чувстве обоюдной неприязни мы можем найти компромисс». Я усмехнулся, глядя на вскинувшую голову девушку, услышавшую, что она мне неприятна. «Какой же?» — спросила она. «О, дорогую, уже проглотила. Ну что ж, озвучим условия договора. Я думаю, они тебе не понравятся. Видишь ли, дело в том, что мы будем жить в замке, а в замке есть слуги», — неспешно начал я. «И что?» — прервала Филия мою затянувшуюся паузу. «А то, что от них не укроется, что мы спим в разных спальнях. Поползут слухи, разговоры. Через некоторое время сплетня о том, что красавица Филия не допускает к себе мужа, достигнет ушей соседей, и я стану поводом для всяческих шуток и насмешек. И что ты мне тогда предлагаешь делать? Вызывать всех остряков на поединок? А если они меня убьют? Знаешь, я тоже люблю жизнь не меньше тебя. И потом, у женщин случаются дети. В каком двусмысленном положении я окажусь? Если у тебя будет ребенок, естественно, все тут же скажут, что это не мой наследник, ведь мы спим в разных спальнях. И что тогда? Опять поединки? Или, может, ты думаешь, что нашла оригинальный способ избавиться от меня таким образом? Я совершенно против такого развития событий. Однако великодушно идя навстречу твоему столь сильному чувству отвращения ко мне, я предлагаю тебе следующее. Я опять сделал театральную паузу. Короче, после свадьбы ты переезжаешь в башню, быстро сказал я. Куда? Изумленно спросила Филе, широко распахнув глаза. В башню. Там у тебя будет отдельная спальня с прочными решетками на окнах и дверях, в которой тебя никто не побеспокоит. Как муж, взявший на себя заботу о благе и здоровье жены, трехразовую кормежку в день я тебе гарантирую. Правда, там будет скучновато, но зато меня ты там точно не увидишь. Ну что, согласна? Спросил я ее. Ты не посмеешь, потрясенно прошептала Филе, глядя на меня округлившимися глазами. Я с неопределенным видом пожал плечами. «Какой же ты негодяй!» — снова прошептала Филе. «Негодяй – это ваш повар, который приготовил этого вепря», – подумал я, прислушиваясь к своему животу. «Мало того, что все болит, так еще приходится выслушивать истерики всяких нежданных невест. Интересно, она долго еще тут мне хамить собирается? Надоело уже. Я не совсем понял, это да или нет. Если да, то тогда у меня к вам, дорогая, будет еще одна маленькая просьба», — сказал я, обращаясь к Фили. «Поскольку свадебная ночь, как я понимаю, мне не светит, и я не смогу удостовериться во всем сам, то я прошу вас сделать для меня небольшое одолжение. Мне просто хочется быть уверенным, что у моей невесты все в порядке. Если с верхней частью все более-менее ясно», — продолжал я, выразительно глядя на ее грудь, — «то при взгляде на ваши многочисленные юбки меня начинают терзать смутные сомнения. Мне кажется, от меня что-то хотят скрыть. Дорогая, не могли бы вы продемонстрировать свои ножки? Совершенно не хочется узнать через пару лет, что у моей жены какие-то несчастные кривульки. Хам, мерзавец, ничтожество». Филию трясло от бешенства. «Я убью тебя. А во, сколько экспрессии. А не перегнул ли я палку? Что-то уж больно сильно она раскочегарилась. Хотя, пожалуй, я тут ни при чем виноват. Местный повар и его чертов вепрь. Если стану тут князем, заставлю этого волшебника кастрюли и сковородок приготовить самого крупного вепря и сожрать его в одиночку. Пусть знает, у меня тут личная жизнь из-за него, можно сказать, рушится. Ведь совершенно невозможно маяться животом и одновременно кокетничать с невестой. Ясное дело, что она недовольна тем, что не все мое внимание достается ей. Дорогая Филе, глядя на то, как вы темпераментно желаете моей смерти, я начинаю сомневаться в правильности своего решения. Мне вдруг подумалось, что наша брачная ночь пройдет незабываемо. Пожалуй, я откажусь от своего предложения насчет компромисса. Интересно, она еще долго намеревается выслушивать от меня гадости? Мне вообще удастся ее спровадить отсюда или нет? Только попробуй. В смысле попробуй? Сделав недоуменное лицо, спросил я. Или вы хотите сказать, что согласны на башню? Ничтожество! — яростно прошипела Филия и, развернувшись, кинулась к двери, подхватывая на ходу свои длинные юбки. Бамс! — хлопнула, закрываясь, дверь. Хорошо-то как! Тихо! — подумал я, потягиваясь в кресле. И живот почти перестал болеть. Красота! А без невесты жизнь гораздо лучше. Однозначно. Филия! Филия летела по коридорам родного замка, не видя пути из-за застилающих глаза слез. «О боги, за что мне это? За что вы меня так наказываете? Что я сделала не так, что вы меня так покарали? Ой, Филе!» — внезапно сказал кто-то, на кого она налетела. Сморгнув несколько раз и смахнув слезы, она смогла увидеть, кто перед ней. «Леронт?» — с удивлением спросила она. «Я хотел зайти попрощаться, но не смог», — криво усмехнувшись, ответил Леронт, смотря в сторону. «Ты уезжаешь?» — спросила Филе, непонимающе смотря на него, своими большущими глазами. «Да, так будет лучше для всех. Ты уезжаешь и бросаешь меня тут одну? Леронт, как же ты можешь? Ведь я же не смогу без тебя», — растерянно сказала Филе, разводя руками. «Ведь я люблю тебя, Лер». «Что?» — потрясенно выдохнул Леронт. «Да, без тени сомнения в голосе сказала Филия. «Я тебя всегда любила. Я сейчас это вдруг поняла. Как странно. Правда, а ты любишь меня больше жизни, Леронт, Филия, Леронт». Сияние глаз, стук сердец, касание рук, прикосновение губ. Афили, Ахлер, невидимая смертным богиня любви хмуро взирала на двух влюбленных, раздосадованно похлопывая маленьким золотым жезлом по левой ладони. Взглянув еще раз на окружавшее Филию золотое облако и золотую нить, протянувшуюся от Филии к Леронту, она разочарована пожала плечами и исчезла. «Эри, Эри, ты слышал последние сплетни?» — пропищал хмурый магистр, заходя в мою комнату. «Да нет, как-то пока не дошли», — рассеянно ответил я, разглядывая ободранные костяшки своих пальцев на правой руке. «А что, что-то интересное?» «Ходят слухи, что Филия сбежала», — хмуро сказал Фестер. «Сбежала, Филия?» — не поверил своим ушам я. «Угу, да, говорят, еще не одна, а вместе со своим родственником, Леронтом». «Да вы что?» — потрясенно сказал я, стараясь не выплеснуть наружу своего ликования. «Ай да Фили, ай да молодец девчонка, будь я на земле, я бы ей обязательно тортик купил». «И что теперь?» Я постарался придать своему лицу растерянное выражение. «К князю идти нужно», — неохотно сказал магистр объяснений. «Требовать, если это правда». «Правильно», — восхитился я, — «забить, так сказать, последний гвоздь в крышку гроба помолвки. Если правда, то нужно собирать манатки и мотать отсюда». Неожиданно рявкнул магистр. «Пока целы. Ну так пошли, это нельзя так оставить», — подскочил я. «Пошли», — вздохнул Фестер. «Начальника охраны я предупредил. Амулет при тебе?» «Защитный амулет за 2 дня до отъезда из дома мне торжественно», — выдал князь, сопроводив выдачу речью, смысл которой сводился к тому, что это такая офигительнейшая штука, и если я ее прощелкаю, то он сам не знает, что со мной сделает, но сделает, поскольку это такая нынче редкость, что просто нет слов. Амулет представлял собой простенький медальончик на шнурке, который вешался на шею. Уж можно было и на золотую цепочку разориться для такой-то офигительной вещи, подумал я, вертя его в руках. Медальон позволял тормозить и отклонять быстро движущиеся предметы вблизи себя. Неприятные предметы типа мечей, копий, стрел или сапог, которыми в вас запустили. Князь научил меня активации амулета, показал, как он действует, но долго баловаться не дал, сказав, что нужно беречь запасенную в нем манну. Вручая мне амулет, князь был, пожалуй, разочарован моей вялой реакцией. Видно, он ожидал большего восторга, чем я выказал. А чего, собственно, было восторгаться? Амулеты начального уровня я и сам дома делал. Это уже то, что посложнее, у нас маги делают, а так этот амулет, ничего особенного, пожалуй, как раз и начального уровня. «Да, на шее», — ответил я магистру, как-то не задумываясь, чего оно нем спрашивает. «Хорошо», — кивнул тот, — «если ты готов, то пошли». «Готов», — ответил я, — и мы пошли, прихватив с собой 4 охраны. Гессена мы нашли в парадном зале, где он сидел в своем большом кресле, стоявшем на возвышении. Пока мы шли по коридорам замка, я отметил разнообразие взглядов, которыми я был одарен попавшимися навстречу людьми. В них были злорадство, насмешка, интерес и даже пару раз я уловил сочувствие. Увидев Гессена, я прямиком направился к нему. «Князь, по замку ходят странные слухи. Я хочу прояснить ситуацию. Перед тем, как начну выдирать длинные языки изо ртов лжецов», — громко, на весь зал, произнес я, остановившись перед князем и разглядывая его багровое лицо и красные пятна на шее. «Какие слухи?» — прикинулся непонимающим Гессен. «Где ваша дочь, князь? Я хочу ее видеть, немедленно». Князь на секунду прикрыл глаза. «Ее сейчас нет», — медленно ответил он, — «она будет позже». «Так, значит, это правда», — громким голосом сказал я, играя на присутствующих в зале гостей. «Что правда?» — спросил князь, оттягивая неизбежное признание, что она сбежала со своим родственником. Эриадор, не нужно настолько доверять слухам. Я думаю, все утрясется. Филия вернется, мы поговорим, и все будет хорошо», — понес какую-то ахинею Гессен. «Что, вы мне предлагаете подождать, пока ваша дочь вдоволь наваляется по кустам с этим Леронтом, а потом вернется ко мне? Вы что же, серьезно думаете, что я возьму эту блудницу в жены?» «Что, моя дочь блудница?» — заревел князь, привставая с кресла. А как еще назвать невесту, которая убегает из-под венца, да еще со своим родственником? Уж точно неприличная девушка. Это ты виноват, что она сбежала? Неожиданно заорал вставший с кресла князь, обличительно указывая на меня рукой. Я, ошарашенно переспросил я. Да, ты, все вы альсты, извращенцы и подонки. Она просто не смогла находиться рядом с таким чудовищем, как ты. Бедное мое дитя, ты проглотишь свои слова вместе со своим языком, пообещал я. Негодяй, ты лишил меня дочери, и за это ты умрешь. Я сам убью тебя, альстово отродье. Князь с энтузиазмом выдернул из ножен свой меч. Ну ничего себе, подумал я, хватаясь за свой парадный клинок, висящий у меня на поясе. Эк он возбудился, а у меня только зубочистка с собой. Эри, амулет, неожиданно крикнул Фестер, делая пас с рукой. От руки магистра по залу пронеслась волна воздуха, раскидывая в стороны всех, кто оказался на ее пути. Ага, не на тех напали, злорадно подумал я, активируя свой амулет. Эри, уходим, закричал магистр, оглядывая зал и что-то опять делая руками. Да я не против, пятясь назад, подумал я. Кругом раздавались крики и проклятия упавших людей. «Убейте их! Убейте этих скотов!» – заорал обмотанный оборванный красной портьерой Гессин, вылезая на карачках из-за своего опрокинутого кресла. «Быстро!» – сказал магистр и побежал к выходу. Я рванул за ним. «Охранники за мной!» Мы вихрем пронеслись мимо воинов князя, с вытаращенными глазами стоявших на входе в зал, и понеслись по коридору. «Куда?» – закричал магистр, когда увидел, что я свернул к своим покоям, на конюшню. «А остальные?» – спросил я, затормозив на повороте. «Все уже должны быть там», – я распорядился. «Давай!» – крикнул Фестер, и мы понеслись дальше. По дороге нас никто не останавливал, все только смотрели круглыми глазами на ненормальных, бегущих по коридорам, и все. На конюшне нас ждали оседланные лошади и вся охрана уже верхом, на конях. Тут же были и наши повозки, в первой из которой я увидел выглядывающую из нее испуганную Милу. «Пошли», — махнул рукой командир охраны, как только мы с магистром оказались в седлах. Юхе, передовая часть отряда, сразу переходя в галоп, рванула через двор к воротам замка, распугивая людей, оказавшихся на пути. За ними помчались повозки, а следом за ними уже мы с магистром, командиром и замыкающей частью отряда. Юхе, передовой отряд сходу проскочил ворота и оказался на мосту. За ним неслись, трясясь и подпрыгивая на камнях дворовой площади, набравшие, наконец-то, скорость повозки. Еще чуть-чуть, и мы выскочим. Но мы не успели. Звик-звик-звяк-дыдыщ, с грохотом рухнула вниз решетка ворот, преграждая нам дорогу. Егиги, черный конь взвился на дыбы, пытаясь затормозить перед возникшей у его морды преградой. Крак, хрясть. Повозка опрокинулась на бок, испуганно завизжали девчонки. Остальные повозки сходу стали втыкаться в первую и друг в друга, загромождая выезд из замка. И тут в нас полетели стрелы. Шикс рядом со мной, захрипев, завалился с коня охранник со стрелой в шее. Вжик, вжик, вжик, свистнуло где-то рядом. Сихот, они убивают моих людей. Ну почти моих, они же пришли со мной, значит, мои люди. За повозки, всем спешиться, за повозки. Надрываясь, орал командир нашего отряда. Охранники стали спешиваться и прятаться за повозки, стараясь укрыться за ними от стрел. Я тоже спрыгнул с коня и, протиснувшись в щель между бортами двух повозок, побежал к самой первой, туда, где слышал визг моих тылиш. Вжик, вжик. На миг вокруг меня вспыхнуло голубоватое свечение сработавшего амулета. Меткие гады. Я припустил зигзагом. «Шакс, шакс, сдавай!» – закричал я Лоре, нырнув под тент лежащий на боку повозки. «Че-те-те-то?» – с вытаращенными глазами спросила меня перепуганная Лора. «Шест, говорю, где мой шест?» – заорал я. «Те-те там где-то?» – показала Лора рукой на нагромождение опрокинутых коробок и тюков. «Сихот, Мила где?» – Мила обнаружилась под тряпкой рядом. «Вроде целые. Где кинжалы?» «Вот, чемоданчики оказались у них под руками. Хвала Дарену. И что там у нас?» Я схватил оружие и осторожно выглянул из-за тента повозки. Так, положение было дрянь. Мы скучились у ворот, и в нас обильно. Сверху летели стрелы. Причем они летели не только в нас, но и во вторую половину отряда, успевшую проскочить на мост. Не имея никакого прикрытия, те вынуждены были спасаясь от стрел, отступить дальше, оставив на мосту три неподвижных тела. У нас тоже имелись потери. Особенно сильно нас обстреливали с правой башни. Мы с нее были как на ладони. Внезапно я увидел магистра, который вышел на открытое место перед воротами и делал какие-то вихляющиеся движения правой рукой и туловищем. Вжик, вжик, свистнули стрелы, и магистра на миг окружило похожее на пленку голубое сияние. У магистра тоже амулет, понял я, молоток мужик. Перед правой ладонью Фестера возник маленький темно-оранжевый шарик. Через пару мгновений он превратился в шар размерами и формой, похожий на небольшой лохматый кочан капусты. Вжик, вжик. Снова свистнули стрелы вокруг магистра. Ша-ша-ша-а-а. Шар оторвался от руки Фестера и неторопливо полетел в сторону башни. Несколько мгновений полета, и он влетает в ее бойницу. Пыпых. Пыхнули во все стороны длинные голубые языки пламени из бойницы, и башня на миг стала похожа на газовую конфорку с подскочившей крышкой. А-а-а. Из бойницы вылетели, размахивая руками и ногами, двое и оставляя за собой дымный след, полетели вниз. Пум, пум, удар о землю. Два тела неподвижно лежат на земле, и от них идет дымок. Странный, крупитчатый дымок. Черный, но как бы состоящий из множества мелких точек. Так, с башней разобрались. Нужно поднять решетку, закричал я, подбежав к магистру. Сам знаю, огрызнулся тот. Только как, фаером я ее не пробью. Я быстро обежал глазами надвратную башню. С внутренней стороны двора в нижней части башни я заметил дверь, сделанную из могучих досок. «Дверь! Вышибай дверь!» — крикнул я, указывая магистру направление. «И пусть охранники лезут внутрь и поднимают решетку. Вышибай! Я тебе лучник, что ли?» — заорал на меня Фестер. «Нужно ждать отката заклинания. Отката? Да, как тут все безрадостно. Я первый раз видел Фестера в деле и до этого не подозревал, что тут какие-то откаты есть. Когда меня Фестер учил, эта тема как-то не всплывала. Или это для энергоемких заклинаний откаты? Два глухих, тупых удара, и двоих охранников буквально отбросило от борта опрокинутой повозки, за которой они прятались, сжимая в руках мечи. У каждого торчало в груди по арбалетному болту. Они убивают моих людей. Я ощутил внутри себя просыпающийся гнев. Я выглянул из-за повозки. Напротив нас, метрах в 30 у стены замка, стояли четверо солдат Гессена и торопливо крутили воротки перезаряжаемых арбалетов. Да они вообще обнаглели. Тир тут, что ли? Они что, собрались нас всех тут просто тупо перестрелять? Я закипал. Ладно, сейчас посмотрим, кто тут на кого охотится на самом деле. Бери людей, ломай двери и поднимайте решетку. Нетерпящим возражение тоном скомандовал я магистру. А я пойду мозги им вправлю. Куда, Эри, стой? Заорал Фестер, увидев, что я направляюсь из-за баррикады. Ворота. Я сказал, ворота. Крикнул я в ответ и, выскользнув из-под прикрытия повозки, ринулся к увлеченно крутящим арбалеты стрелкам Гессена. Дураками они не были, и пока трое крутили, четвертый стоял на страже. Увидев бегущего меня, он предупреждающе заорал и, бросив арбалет, который держал в руках, выхватил из-за пояса меч. Я подскочил к нему, не снижая скорости и прикрываясь скрещенными перед собой клинками чаков. Дзынь. Левый клинок уводит в сторону выброшенный навстречу меч. Чвяк. Правый клинок шилом глубоко входит в глаз противника. Арбалетчик, дернувшись всем телом, начинает заваливаться в мою сторону. Привались-ка ты к кому-нибудь другому, думаю я про себя, уходя в сторону. Раз. Испуганно вытаращенные глаза другого стрелка. Шик. Цепляю широким клинком его шею пониже левого уха. Оттуда ударяет ярко-алая струя крови. 2. Дзынь. Успевший зарядить арбалет разряжает его в меня практически в упор. Мазила. Даже амулет не сработал, так далеко в сторону. Это ты поторопился, дружок, подумал я, втыкая ему шило чуть выше ключиц. 3. Досчитай, досчитай до 100. Досчитай, досчитай до 100. В моей голове неожиданно закрутился припев земной песни. Тату, вспомнил я, а я их, досчитай, досчитай до 100. Последний оставшийся в живых арбалетчик швырнул в меня незаряженный арбалет и, повернувшись ко мне спиной, дал деру. С трудом, увернувшись от просвистевшего мимо арбалета, я рванул за ним. Бежали мы несколько секунд, но я был явно быстрее. Догнав воина, я дал ему по ногам. Тот запнулся, пробежал еще несколько шагов, вытягивая вперед руки и все сильнее наклоняясь к земле. Наконец он не удержался и полетел пузом на землю. 4. Шило втыкается ему ниже затылка, под основание черепа. Досчитай, досчитай до 100. Я чувствовал необыкновенный прилив сил. Мой гнев горел внутри. Меня ровным алым огнем. Они убивают моих людей. Посмотрим. Быдыщ. Донеслось от ворот. Похоже, магистр вскрыл замок, подумал я, услышав взрыв. Значит, нужно еще немного поотвлекать местное население, пока не поднимут решетку. Я бросил взгляд вперед. А вот и местные. Ко мне бежали трое в кольчугах с мечами в руках. Посмотрим. Дальше было отрывками. Звон металла, рывки, повороты, вспышки сработавшего амулета. Падающие враги. Опять откуда-то лезущие враги. Мой танец с шаксцами. Их смерть. Моя ярость. Досчитай, досчитай до 100. 13. Досчитай, досчитай до 100. Убейте, убейте его. Что вы смотрите? Ба, знакомый голос. Оборачиваюсь на источник. Князь, какая встреча? На крыльце с большими каменными перилами и широкой лестницей стоит Гессин в окружении своих солдат и тычет в меня из-за их спин мечом. Убейте его. Сейчас, оскалился я, калоши только надену и убьюсь. Жди. Я несколько раз крутанул кинжалы в руках и двинул к крыльцу. Вжик, вжик. Свистнули мимо меня стрелы, отклоняемые амулетом. За Гессином, ступеньками выше, появились лучники. Досчитай, досчитай до 100. Неожиданно откуда-то из-за лестницы выскочил воин в полном латном доспехе, со щитом и булавою. Ах ты, какая толстая консервная банка, подумал я, проскрежетав клинком по его шлему и уворачиваясь от его булавы. Но вот зазоры в твоей банке большие, подумал я, крутанувшись вокруг себя и втыкая с разворота шила другого кинжала ему под предплечье правой руки с булавой. Тяжело бронированный воин издал глухой вопль внутри доспехов и, загрохотав железом, грохнулся лицом вперед. 14. Досчитай, досчитай до 100. Досчитай, досчитай до 100. Классные кинжалы, особенно шило, отлично проходит в щели, да и кольчуги пробивает на раз. Я поднял глаза на крыльцо и оскалился. Быдыдыщ. Донеслось со стороны ворот. Я мельком глянул туда. Из бойниц надвратной башни валил дым. Магистр зажигает. Сейчас будут поднимать решетку. Нужно отступать. Князя бы еще достать. По-быстрому. Стреляйте. Да стреляйте же в него. Что смотрите? Несите дворфовы. Болты. Быстро. Убейте их всех, пока они не сбежали. Теперь ты. Я вытянул вперед правую руку с кинжалом, указывая им на князя. Убейте его. Вперед. Заорал тот. Четверо воинов передней линии осторожно двинулись на меня. Сори, ребята. Мне сейчас не до вас, сказал я себе, вспрыгивая на перила. Убейте его. Айн момент. Я перепрыгнул через прошедший под ногами мечи, побежал вверх по перилам, намереваясь проскочить мимо стоящих стеной на лестнице воинов и добраться до князя. Бабамс. Что-то со страшной силой ударило меня в спину, и одновременно с этим меня ослепила яркая вспышка сработавшего амулета. Меня смело с перила и швырнуло вниз, во двор. Хорошо, что не очень высоко, подумал я, приземляясь на ноги. Рядом со мной упало на землю короткое копье. Блин, не нужно оставлять врагов за спиной, даже ради мести. Я поднял голову наверх. Через перила, на меня сверху вниз, молча, смотрела толпа воинов Гессина. Быдыщ. Донеслось опять от ворот. Что он там делает? Дырку, что ли, в стене вертит? Решетку должны были уже начать поднимать. Нужно пойти посмотреть, что там происходит. Может, помощь нужна? Князя достать, пожалуй, не получится, жаль. Я сделал насмешливый поклон глазеющим на меня воинам и, развернувшись, побежал к воротам. Сзади раздались ликующие крики. Ага, победили, подумал я, ускоряясь. Что с решеткой? Немного спустя спросил я злого магистра, проскочив за повозки. Почему не поднимаете? Механизм подъема сломался, хмуро ответил тот. Как сломался? Попал я в него шаром, нехотя ответил магистр. Сихотов снайпер. И что теперь? Спросил я. Сдохнуть тут? Сейчас портал открою. Не хотел тратить, но, видно, придется. Сердито ответил Фестер, вытягивая из-за пазухи какую-то висюльку. Портал? Это что? Он мог его сразу открыть? Вот же скряга. Магистр сделал несколько пассов руками, и неожиданно, совсем невысоко над землей, появился зеркальный мерцающий круг. Быстро! Заорал магистр. В портал! Быстро! Ты и ты! Подключился командир отряда, указывая на своих воинов. Воины подхватились и, Подбежав к порталу, один за другим исчезли в нем. Неожиданно вокруг меня сверкнула вспышка красного цвета, а мимо ухо что-то резко свистнуло. «Ай!» — вскрикнул магистр. «Оборачиваюсь». Согнувшийся Фестер, ухватившийся правой рукой за торчащую из левого бока арбалетную стрелу. «Магистр!» Подскакиваю к нему я. Дворфовы болты, скривившись от боли, выдыхает тот, проклятый, Гессин. Они у него еще остались. Что делать? Бестолково суечусь вокруг него я, в укрытии. Амулеты их не держат. Если я умру, портал исчезнет. Быстрее. Пара воинов оттащили кривящегося от боли магистра под прикрытие. Повозки и эвакуация продолжилась ускоренными темпами. Я стоял рядом с магистром и наблюдал, как в портале один за другим исчезают-то и лишь слуги, воины. Вот остались только я, магистр и тройка воинов с командиром. Со стороны двора послышались приближающиеся воинственные крики. Похоже, Гессин кинул своих людей в атаку. «Эри, быстрее!» — мотнул головой в сторону портала бледный магистр. «А ты, я последним. Мне нужно держать портал, тащите меня к нему». Двое воинов и командир подхватили магистра и потащили его к порталу. Фестер закусил от боли губу. «Эри, пора. Ну что ж, пора так пора». Я пожал плечами и шагнул вперед. «Бамч!» Еще успел услышать я знакомый звук, но обернуться и увидеть арбалетную стрелу, разнесшую череп магистру, я уже не успел. «Пустоши, Эри!» Хоп, земля сильно ударила меня по ногам, и я, не удержавшись, полетел куда-то вперед, крепко сжимая чаки в руках. «Шмяк! Пшу! Тьфу!» В рот попала изрядная порция песка. «Тьфу! Тьфу! Эф-эф-эф! Откуда у Альста столько песка в замке?» Вытащив лицо из песка, я вскочил на ноги и принялся торопливо моргать, стараясь быстрее вернуться в боеспособное состояние. Через пару секунд мне удалось кое-как разлепить правый глаз и оглядеться по сторонам. «Иди, это я», — изумленно сказал я самому себе. «Это явно не замок князя Альста. Это совсем где-то не там». Я стоял на вершине кучи серого песка. Вокруг меня, насколько хватало глаз, до самого горизонта простирались барханы такого же цвета, сливаясь на краю неба в одну сплошную серую линию. Внизу, под грудой, на которой я стоял, гордо зеленело какое-то растение, по виду напоминающее кактус. Над всем этим прозрачно-голубело бескрайнее небо и ярко светило бело-желтое солнце. «Пустыня какая-то», — подвел итог я своему впечатлению. «Куда это меня?» Магистр шуранул, причем одного. «Если бы все сюда попали, то я бы сейчас сидел в компании, которая прыгнула в портал вперед меня, а так я, один и непонятно где, и за что это он так меня, или не он, боги, шуткуют, Хель, например, или, магистр же был ранен, мог портал не удержать, сознание потерял, вполне возможно, но тогда получается, что он остался в замке Гессина, один на один с князем, его воинством и его, сихотовыми зачарованными болтами, да, если это так, то тогда магистру будет совсем непросто выжить в одиночку. «Мм, ладно, будем надеяться, что ему удастся выкрутиться. Дядька с опытом, может, чего придумает. Все равно я ему ничем помочь не могу». Я воткнул чаки лезвиями в серый песок и, вытянув вперед ноги, прилег на спину, опираясь на локти. «Уф», через некоторое время сказал я, почувствовав, как отпускает тело горячка боя. «А неплохо мы почудили у Гессина», — подумал я, возвращаясь мыслями к недавним событиям. «Если бы не его болты, так, пожалуй, могли бы попробовать и замок захватить на пару с магистром. Он весьма неплохо зажигал. Жалко будет, если ему там шею свернут. С решеткой он, конечно, лопухнулся, но в остальном был очень даже агово. Да и я тоже повеселился. Неплохо проредил замковый гарнизон. Жаль, до Гессина не добрался. Такая скотина. Так оскорбить наш древний род Альстов». «Стоп, какой наш род? Какое оскорбление?» — сказал я себе. «Что-то меня заносит. Кажется, я глубже, чем нужно, вжился в роль сына Альста. Не стоит увлекаться. Я знаю, что натура я творческая, тонко чувствующая и увлекающаяся, но это уже перебор. Да однако встает вопрос, что мне теперь делать? Получается, что я один в этом огромном чужом мире, без замка, без тайлиш, без еды, один-одинешенек, одинокий демон черти где». Я сел вертикально и, вглядываясь в горизонт, принялся размышлять о сложившейся ситуации. Единственный плюс, который был виден, это то, что я избавился от контроля князя Альста. Не нужно теперь прикидываться его сыном. Периодически размышляя о том, не сказал ли я чего ненужного, плюс, единственный плюс, зато все остальное, одни сплошные минусы. Замка, нет, охраны, нет, удобства пропали вместе с замком, ты лишь, нет, ничего нет, и книга, книги тоже нет, вспомнил я, и как я теперь ее, получу, где князь, а где я же даже не узнал, где княжество находится, и, как я его теперь найду, Сихот его побери, весь этот мир, с глубоким чувством высказал я, вслух пожелание, но ничего не произошло, солнце как светило, так и, светило, и кактус так же бодро зеленел, проклятие явно не удалось, да, а солнышко-то припекает, пару секунд спустя подумал я, задирая голову в небо, а ведь воды у меня тоже нет, как и еды, а вообще, что у меня есть, я встал и принялся шарить по карманам, проводя ревизию, имеющегося у меня имущества, которого оказалось немного, одежда, на, мне, кинжалы, воткнутые рядом в песок, в карманах обнаружился платок и, две серебряные монетки, еще амулет на шее, причем не работающий, я, попытался его активировать, но в ответ не гу-гу, наверное, дворфовый болт, его подкосил, подумал я, вспомнив яркую красную вспышку, когда мимо, меня просвистела арбалетная стрела, да и так я его не жалел. Вздохнув, я отправил амулет обратно за пазуху. Пусть болтается, может, заряжу потом как-нибудь. Небогато, подвел итог я ревизии, даже более чем. Однако нужно куда-то двигать отсюда, зажарюсь. Я поднялся на ноги и принялся внимательно вглядываться вдаль, приложив руку козырьком ко лбу. Просмотрев по кругу примерно половину горизонта, я наткнулся взглядом на зеленую точку. Похоже, зелень. Я прищурился, пытаясь понять, что это такое. Оазис? Вполне возможно. А, что еще есть? Я просмотрел весь горизонт. К сожалению, больше ничего такого, что можно было бы сделать целью своего путешествия, не обнаружилось. Ровная серая линия, разделяющая небо и землю. И все. Ну что ж, выбора нет, сказал я сам себе, вновь разглядывая зеленый мазок на горизонте. Отсутствие выбора тоже хорошо. Голову ломать не надо. Цвет намекает на наличие зелени. Судя по всему, там должна быть вода, а также хищники и какие-нибудь лихие бедуины, поджидающие в оазисе одиноких путников, случайно оказавшихся в пустыне. ХМ вполне возможно, но вариантов нет. Нужно идти. Я встал, отряхнул колени, вытащил кинжалы из песка и потопал вниз, по бархану, в направлении замеченного мной зеленого пятнышка. Хорошо, что я хоть на верхушку свалился, а не между гребнями попал, подумал я, спустившись вниз и прикидывая высоту следующего бархана, на который мне предстояло взобраться. Метра три бы пролетел еще, неизвестно, чего бы себе сломал или на чаки бы напоролся, везунчик. Одним словом, тьфу, я прошел мимо зеленого кактуса и стал взбираться на бархан. Была у меня мысль покоцать кактус кинжалами и добыть из него воду, но, глянув на его колючки и общий угрюмый вид, я махнул рукой, Сихот с ним, с этим кактусом, еще какой-нибудь отравленный сок в нем вместо воды, обойдусь. Следующие часа полтора были весьма бессодержательны. Вверх на бархан, вниз с бархана, вверх на бархан, вниз с бархана, вверх, вниз, вверх, вниз. Солнце печет, ноги вязнут, песок хрустит на зубах, сдохнуть можно, зато голова совершенно свободна, думай не хочу, ну я и думал. Как-то я себе иначе представлял срыв помолвки, мордобой и трупы в моем воображении вообще отсутствовали. Я почему-то думал, что Гессин просто откажет мне, и я спокойненько поплюхаю обратно к Альсту в замок, а тут оно вон как вышло, чуть не прибили. Хотя если так подумать, то Гессина понять можно, дочь сбежала, свадьба тю-тю, военный союз с Альстом сорвался, не мог же он при всех признать, что у него дурная дочь, ясно, что не мог. Проще было обвинить во всем меня, сына своего, давнего врага. Вот он на меня стрелки и перевел, мол, это я виноват, что Филия сбежала. Отыграться, наверное, хотел хоть как-то. Свадьбы не будет. Следующим летом воевать с Седриком, причем с весьма туманными перспективами. А так хотя бы счеты свести, а Эльсту отомстить. Понятно все. Единственное непонятно, почему такой вариант развития событий мне в голову не пришел, как-то я даже не думал, что на меня кто-то посмеет напасть. Похоже, я малость расслабился. В эсфер-то отец и дом, на земле, верховный маг, да и не было там никого, с кем бы я не справился. Тут князь Аист меня под крылышком держал. Расслабился я, осторожность потерял. Вот и не продумал все варианты. Не продумал, и получил. Хорошо, магистр выручил. А так бы валялся я сейчас у Гессина во дворе, с болтом в груди. Мда, сихотова пожива. Шфу-фу-фу. Неожиданно рядом раздалось громкое шипение, и мне в глаза влетело горсть песка, сопровождаемая плюющимися звуками. Гадство. Что за? Я отчаянно пытался разодрать веки, но это мне не удавалось. Глаза отчаянно сжались и никак не хотели открываться. Сихот. Я попытался увидеть, что вокруг происходит, магическим зрением, совершенно забыв, что это у меня тут выходит весьма плохо. Но, неожиданно у меня получилось, и я увидел призабавную штуку. На сером фоне, прямо передо мной, над песком, висел небольшой, вращающийся бублик белого цвета. Судя по характерному движению и некой взлохмаченности его поверхности, похоже, он состоял из замкнутых энергетических нитей, причем довольно сильных. Об этом говорил их белый цвет. Бублик периодически подхватывал песок из-под себя и плевался им в мою сторону. «Что за дрянь?» – подумал я, торопливо отступая, «пископлевательница какая-то». Отскочив назад и убедившись, что бублик остался на прежнем месте и не ползет за мной, я занялся своими бедными глазами. Минут через пять, используя платок и кучу эсфиратских ругательств, мне удалось вычистить из них песок. Теперь у меня беспрерывно текли слезы, и глаза резало так, что хотелось завыть. «Гадская дрянь», — решил я, вновь разглядывая свою находку магическим зрением. «Что же ты такое?» Посмотрел так эдак, но ничего не понял. Пучок вращающихся замкнутых силовых линий, и все, кому нужно было городить это. Задал я себе вопрос, на который у меня не было ответа, да и сихот с ним. «Есть много вещей, друг Горация, о которых мы даже не подозреваем». Я глянул дальше, за бублик, и неожиданно заметил в песке инородное вкрапление, совсем не глубоко, буквально на поверхности, небольшой кружок, светящийся теплым желтым светом. «Интересно, а там что?» Я осторожно обошел бублик. «Посмотрим, как бы только эта штука не оказалась какой-нибудь подлой фигней». Аккуратно приблизившись, я долго наблюдал за вещицей, пытаясь определить, насколько она опасна. Однако ничего такого угрожающего моей жизни я в ней не увидел и решил достать ее из песка, чтобы посмотреть, что это такое. «Опять я любопытствую», — сказал я себе, опускаясь на колени рядом с находкой. «Любопытство погубило кошку. У нас, демонов, есть одно слабое место — любопытство, наверное, потому что мы долго живем. Нас так и тянет к тому, что мы еще ни разу не видели. Но за любопытство порой приходится платить и дорого». Я осторожно провел ладонью над песком. «Ничего». Опустил руку и провел ею по песку, снимая верхний слой, тоже ничего. Осмелев, я двумя движениями смел оставшийся песок в сторону и выкопал камешек. Небольшой, неровный камешек. Футы-нуты. Ценная находка, иронизировал я над собой, вертя ее в руках. Он был красивый, полупрозрачный, с блестками внутри, и на магическом плане излучал приятный желтый свет. Симпотный камешек, подумал я, запихивая его в кармашек на поясе. Пригодится. Подобрал, не выкидывать же теперь. Уложив добычу, я бросил взгляд на оставленный позади бублик. Тот висел, где был, но песком уже не плевался. Успокоился, засыпал мне глаза и успокоился. Просто чудесно. Придется теперь пользоваться магией, чтобы не нарваться еще на один такой подарочек. Следующий час я шел, выбирая дорогу магическим зрением, с энтузиазмом думая о том, что, возможно, ко мне возвращаются утерянные умения, и жизнь, похоже, налаживается. Глаза, из которых беспрерывно текли слезы, я держал закрытыми, поэтому было не так больно. По дороге мне попался еще один бублик, правда на этот раз огромный, метра три в диаметре. Я его заметил издали и благополучно обошел стороной. Минут 15 спустя в песке обнаружился еще один камушек. Он был побольше, светился синим и зарыт оказался гораздо глубже. Не поленившись, я его раскопал и добавил находку в карман к первому. Больше ничего интересного по пути мне не попалось. Солнце светило, горло пересохло, на зубах хрустела пыль, в сапоги набился песок. В общем, я утомился. К вечеру, когда солнце начало уже цепляться за горизонт и стало, к красным, я, лежа на животе, осторожно выглядывал из-за гребня бархана, рассматривая зеленые кусты оазиса и пытаясь понять, есть там кто-нибудь или нет. Сильно хотелось пить, но я не спешил, понимая, что в данном случае торопливость неуместна. Однако сколько бы я ни вглядывался в зеленые заросли, движения я там никакого не заметил. В конце концов, решив, что я увидел достаточно, я стал прикидывать, как наиболее незаметно проскочить к кустам, используя естественные укрытия. Наметив путь, я отполз назад и, поднявшись на ноги, отправился в оазис. Оазис. И кто это может быть? Я сидел, расслабленно привалившись к стволу пальмы, и ждал появления всадников из-за ближайшего бархана. Заметил я их довольно давно, когда пялился на пустыню. Пошел уже второй день моего вынужденного заточения на этом островке жизни в сердце песков. Ну, может, и не в сердце, но глухомань тут была полнейшая. За все время я не заметил ни одного движения на горизонте. Первый день, а точнее вечер, когда я попал сюда, я потратил на разведывательную работу, так сказать, проводил проверку на наличие всевозможных опасностей. Таковых не оказалось. Оазис был совершенно пуст и умиротворяюще тих. Удостоверившись, что на меня тут никто внезапно не выскочит из-под куста, я занялся тем, зачем, собственно, и пришел сюда, добычей воды. Колодец стоял в окружении трех высоких пальм и выглядел, как полагается, выглядеть колодцу в пустыне, узкое круглое кольцо, сложенное из неровных серых камней, скрепленных между собой каким-то раствором, а, может, просто глиной. Сверху на нем лежала крышка из белых, выгоревших на солнце досок разной ширины. Трясущимися от нетерпения руками я снял легкую, иссохшую крышку и заглянул в глубину колодца. Темно, ничего не видно, но пахнет сыростью. Я бросил вниз маленький камешек, выпавший из кладки. Внизу булькнула вода, но как мне ее оттуда достать? На колодце напрочь отсутствовали механизмы для ее подъема. Ни веревок или цепей с ведром, ни ворота, ни уж обычного земного электронасоса. Гадство, подумал я и начал пляски с добычей воды. Для начала я тщательно обшарил ближайшие кусты на предмет возможных полезных вещей. Удалось найти ручку с куском керамики от разбитого кувшина. Больше ничего. И то хлеб, заключил я, вертя находку в руках, чуток воды в ней удержится. Остается только найти способ опустить ее вниз и поднять наверх. Вот тут дело и встало. Как я не шарился по кустам, больше ничего такого пользительного, что могло бы помочь мне, найти не удалось. Похоже, местные бедуины были очень экономным народом. Они ничего не выбрасывали, а все уносили с собой жмоты. Я сел у колодца, отдыхая от бесплодных поисков. И что, теперь прыгать мне туда, что ли, а обратно вылезать по стенке колодца, втыкая в нее кинжалы? Сомнительная авантюра. А что тогда, сдохнуть от жажды, сидя рядом с колодцем, полным воды? Это будет забавно. Тот, кто найдет мое высохшее тело, обхохочется. Я стану его лучшим анекдотом до конца дней. Где же мне взять веревку? Эх, если бы я не потерял свои возможности, давно бы уже этот черепок слетал вниз, да и вылетел бы наверх, полный воды. А так, я напрягся и попытался заставить левитировать свою находку. Дудки даже не шевельнулась. Что же делать? Я рассеянно скользил взглядом по сторонам, лихорадочно прокручивая в голове всякие возможные варианты подъема воды. Неожиданно мой взгляд остановился на ветке кустарника. Длинная такая ветка, чуть качающаяся на ветерке, дующем из вечерней пустыни. А не использовать ли мне ее вместо веревки, осенило меня. А ну-ка, следующие полчаса я стругал, резал и вязал. Срезанная мною ветка оказалась слишком короткая и не доставала до воды. Я срезал вторую и, используя гибкие молодые побеги, кое-как связал их между собой. Получилось длинное такое удилище, которым я смог достать до воды. Потом я долго макал его в воду, поднимал наверх и жадно высасывал те капли влаги, которые оставались на его конце, с горьковатым привкусом сока от срезанной ветки. Эти капли были просто божественно вкусны. Пригасив пылающую во мне жажду, я принялся прилаживать осколок кувшина к концу моего удилища. В итоге мне удалось его надежно привязать, и я наконец-то смог напиться. Однако пока я всем этим занимался, окончательно стемнело, и на оазис опустилась непроглядная ночь, причем холодная. Перестав скакать со своей приспособой и сев на месте, я очень быстро понял, что замерзаю. Поскольку никакой другой одежды, кроме той, что на мне, у меня не было, пришлось встать с враз остывшего песка и начать делать зарядку. Моя первая ночь в пустыне протекала очень необычно. После всех тревог и волнений дня на меня накатила усталость и зверски захотелось спать, но стоило только сесть и прикорнуть, прислонившись к стволу пальмы, как через некоторое время я просыпался от холода, пробирающего до костей. Приходилось вставать и начинать махать руками или бегать, пытаясь согреться. После активного движения я пытался поскорее уснуть, чтобы поспать подольше, до того как остыну. Однако после зарядки быстро усыпить организм было нереально. Как только я в конце концов успокаивался и засыпал, похоже, тут же и просыпался от холода. От такого дурацкого ночного времяпровождения я к утру был бодр, как морковка, забытая месяц назад в холодильнике. Однако с восходом солнца потеплело, и мне удалось заснуть надолго. Проснулся я уже от жары и пересохшего горла. Мысленно ругаясь, я поплелся к колодцу за водой. К жажде добавилось крепкое желание чего-нибудь перекусить. И сколько я так протяну, мрачно размышлял я, вытягивая очередную порцию воды из колодца. Ослабну, нафиг воду не смогу доставать. Интересно, отчего быстрее сдохну, от голода или от жажды? Мда, оптимистичные у меня с утра мысли. Напившись, я провел осмотр пальм на предмет кокосов. Шаром покати, ни одной кокосины. Почкованием они, что ли, размножаются? Разглядывал я зеленую верхушку очередной пальмы. Или, может, бедуины уже все обнесли? Поняв, что фруктовая диета мне не светит, я переключился на поиск мяса. Должны же тут быть змеи, думал я, сканируя магическим зрением верхние слои земли вокруг колодца и отложив на потом очень интересный вопрос, как я буду их есть в сыром виде. Но змей не водилось, а оазис был на редкость пуст и лишен жизни, невзирая на наличие в нем воды. Похоже, что тут все подохли. Какая-нибудь змеиная чумка или холера пронеслась. А может, им тут просто жрать нечего? Тушканчиков и мышей тут тоже нет, а одной водой сыт не будешь, вздохнул я. День прошел феерично, как и ночь. Полубред, полусон на жаре, походы к колодцу за водой и усиливающееся желание поесть. Потом еще одна свежая звездная ночь с энергичной зарядкой в темноте. Потом утро. Вот уже перевалило за вторую половину дня. Измотанный невысыпанием и малость ослабевший от голода, я сидел на краю оазиса в тени пальмы и пялился в пустыню. Я размышлял о том, стоит ли мне попробовать съесть пальму или нет. На земле в некоторых из них есть мучная субстанция, которую можно есть, если отжать ее от сока. Но сам я никогда ее не добывал, а только видел, как это делают по ТВ. Потом, то было земное дерево, а тут еще неизвестно, что внутри. Идея валить пальму кинжалами меня совсем не воодушевляла, но другого выхода, похоже, не было. Пока еще есть силы, а то чаки как-то малость потяжелели. Я бездумно смотрел в пустыню, банально оттягивая начало лесоповала, как вдруг увидел на горизонте несколько точек. Они появились и исчезли. Потом снова появились и исчезли. Люди, сообразил я, сюда идут люди. Люди – это еда, одежда и неприятности. Гипотетические неприятности. А еда у них точно есть. Понаблюдав за движущимися точками и убедившись, что это не мираж и не обман зрения, я принялся размышлять о возможных вариантах нашей встречи, точнее, к чему она может привести. Естественно, первыми были рассмотрены негативные сценарии вроде встречи с кочующими людоедами-некрофилами, работорговцами-гомосексуалистами и разбойниками-маньяками. Представленные мною сцены общения с этими малосимпатичными личностями меня совершенно не вдохновили и родили в голове здравую идею слинять отсюда куда-нибудь подальше или спрятаться. Слинять? Понятно, не получится, да и прятаться тут тоже негде. Я окинул взглядом лысые кустарники оазиса, это с пустыни они выглядят зеленой стеной, а изнутри просматриваются даже очень замечательно. Единственное место, где можно тут спрятаться, так это сигануть в колодец. Я сделал рожу, сморщив нос. Ладно, будем встречать гостей на входе, решил я, все равно без людей. Мне тут не выжить, нужно налаживать контакты. Ну а если не повезет? Буду дорого продавать свою шкуру не по трешке, а скажем по пятнашке. Я прикоснулся к ручкам чаков, воткнутых в песок рядом со мной. Надеюсь, что покупатели ценнику на моем трупе не обрадуются. Я перевел взгляд на пустыню и снова принялся наблюдать за всадниками. прибывающие особо не торопились, и прошло немало времени, прежде чем они перевалили через ближайший бархан. Насколько мне удалось рассмотреть, всадников было трое, они вели на поводу еще двух лошадей. Спустившись вниз, они как-то пропали, не спеша появляться на верхушке последнего бархана. Возникла пауза.